Начальство и войска не должны вмешиваться. Бастовали, кроме ткачей, кустари феодальных мануфактур, домработницы и прачки, половые ресторанов и трактиров, приказчики, железнодорожники, типографы. К Иванову присоединились Шуя, Тейкова, Кохма. В совет приходили ходоки из Лежнева, Родников, Орехово-Зуево. Крестьяне Шуйского уезда обратились к совету с запросом: как отобрать землю и земских начальников уничтожить? Крестьяне Муромского уезда присылали ходоков, чтобы они научились у ивановских рабочих делать забастовку. Делегат Ивановского совета, товарищ Терентий, ездил в Кострому организовать стачку костромских рабочих и вывел их, как в Иванове, на Талку, на берег речки Костромки. В Москве, в Саратове, в Ростове-на-Дону, в Ярославле собирались деньги для Иванова, и тамошние большевики выпускали прокламации ивановских событий. Совет организовал рабочую милицию и боевые дружины. Совет предложил губернатору, приехавшему на события из Владимира в Иванове, закрыть на время забастовки водочную и винную торговлю, равно как питейные и игровые заведения, и губернатор закрыл их. Рабочие патрулировали фабрики. Распоряжения совета были для рабочих законом. И на самом деле распоряжения губернатора выполнялись только с разрешения совета. Политические требования совет посылал министру внутренних дел через губернатора, и губернатор отсылал их. Город был военным лагерем двух классов, когда каждая сторона ждала случая помериться силами. Фабриканты объединились в союз. Через губернатора они требовали рассылки паспортов бастующих по их родинам, с тем, чтобы вслед за паспортами этапом разошлись бы стачечники. Совет не позволил провести рассылку паспортов. Фабриканты запретили отпуск продуктов рабочим из фабричных лавок. Совет отменил это распоряжение. Фабриканты писали и телеграфировали в Министерство внутренних дел. Ивановский кулак не жалел телеграфных переводов. То количество войска, которым располагает полицмейстер, недостаточно для водворения мира и порядка, точка. Жители города обращаются к вашему превосходительству с настоятельной просьбой прийти к нам на помощь, точка. Городу грозит полный разгром и в недалеком будущем голод и убийство, точка. Происходят ежедневные сходки не ради экономического, запятая, а ради политического вопроса, точка. Процессии с флагами и непристойными на оных надписями, многоточие, анархия, царит во всей силе, многоточие, жители посада, тире, города Иваново, тире, Вознесенска, в страхе и ужасе, точка. Власти бездействуют, точка. Официальные сведения о том, что рабочие держат себя смирно, чистейший вымысел, точка. Убедительнейше просим ваше высокопревосходительство немедленно защитить, точка. Паника полнейшая, точка. Жители бегут из города, точка. Подписи. Официальные донесения были верны. Рабочая милиция не позволяла гулять черной сотне. Министр внутренних дел предлагал властям действовать. Губернатор сообщил министру внутренних дел и шефу жандармов, кроме своего нервного состояния, о том, что арестовать главарей невозможно ввиду правильной организации охраны стачки.